Глава пятая. Конечно, Аля оказалась права. И вот путешественники остановились перед калиткой в высоком тесовом заборе. За забором стоял просторный бревенчатый дом. Там жили буква И, буква Ы и буква И краткая. Букву И краткая звали Тимофей. И с И целыми днями сидели на террасе и спорили, кто из них главнее. «Я», — утверждала буква И, — «потому что я могу сказать слово «микроб». «Это не так важно», — возражала «ы». «А сумеешь ли ты сказать слово «мормышка»?» «Мне и ни к чему говорить этот вздор. Я выражаюсь поэтично. Ирис, миндаль, мимоза, мик». «Не спорю. Зато ты не можешь сказать самого главного слова — «мы».» Так они припирались целыми днями. А когда им надоедало ссориться, они распевали свою любимую песенку. «На полу скребется мышка, спит в берлоге бурый мишка. Этот мишка очень мил, только лапы он не мыл». Пока они спорили и пели, Тимофей занимался хозяйством. Подстригал усики у гороха, чесал брюшко тыкве и вышивал крестиком. Аля и буква А вошли в калитку. На террасе посвистывал большой старинный самовар. На белой скатерти все было накрыто к утреннему чаю. «Можно?» — спросила Аля. «Милости просим», — закивала буква И. «Мы вам рады», — вторила буква И. «Чайку?» «Тимофей, пожалуйста, еще два прибора», — попросила буква И. За чаем выяснилось, что Кляксич с дружками проходил тут еще вечером. Дома был один Тимофей. Тимофей понял из их разговора, что они отправились на левый берег реки Чернилки к букве «Л» и собираются ее схватить. Зачем и за что, он не понял. Они велели Тимофею ни в коем случае никому не рассказывать, куда они пошли. «Очень мило!» — воскликнула буква «И». «Какой-то негодник, даже не буква, а клякса, будет нами командовать!» «Выскочка!» — негодовала буква «И». Разузнав дорогу на левый берег Чернилки и поблагодарив хозяев, Аля и буква А двинулись в путь.